Мне на ум пришел только ваш дом. А учитывая, что в моей группе была ваша дочь, я рассчитывал на более-менее равный диалог с лидером вашей группы». «Понятно», — улыбнулась Юрика. «Ты хочешь говорить с моим мужем?» «Не сомневаюсь, что ваше решение в этом доме котируется не меньше, чем решение Саитира Донна», — хмыкнул я. «Но, к сожалению, я уж слишком неуклюж в диалогах с девушками, потому мне бы было легче общаться с ним». В этот раз Юрика рассмеялась вполне искренне. «Вам повезло. Он как раз уже должен был заехать на территорию.